Не было большой охоты туда ехать, но накануне в театре Вера шепнула ему, что поедет с ними, и они, наконец, смогут провести весь день вместе. Была возможность поговорить и попрощаться. Вряд ли когда-нибудь еще доведется свидеться. Белый монастырь не обманул ожиданий. Он, казалось, парил в облаках, вьющаяся у него река, кипя и пенясь, шумом мчалась по узкому ущелью. Чтобы добраться до вершины, нужно было долго ехать по головокружительным серпантинам дороги. Вера со страхом поглядывала на обрыв и крепко держалась за плечо Рика. В церкви шла служба, и из русских туда осмелилась войти только Вера. Невзирая на возможный донос Льва Спиридоновича, она понимала, что это единственная возможность поговорить с Риком. Если она этого не сделает, не простит себе никогда. Краем глаза Вера посмотрела на Рика. «Скоро я его потеряю», — подумала она, и холод подступил ей к горлу. Она молилась, прося Бога позволить ей подольше побыть с любимым и благословить его на долгую дорогу. «Пусть возвращается, Господи, пусть возвращается, что поделать? Я и так буду его любить во веки веков. Аминь». Рик слышал, что Вера плачет, но настоящей причины ее слез понять не мог. Нежно взял ее под руку, они медленно покинули церковь. Отправились к целебному источнику, шли по крутой тропе. Источник был окружен каменной оградой, и тому, кто хотел набрать воды, нужно было как следует наклониться. Рик пил ее с наслаждением, как старое вино. Монах объяснил им, что эта чудодейственная вода излечила ни одного больного, даже слепые прозревали от нее. «Вот было бы хорошо», — вздохнул Арон, глядя, как жадно пьет Лев Спиридонович. «Но я в такие чудеса не верю», — грустно заключил он. На дне колодца было много медяков. Это бросали верующие в надежде снова вернуться сюда. Вера тоже бросила горсть монеток за себя и за Рика. Американцы предпочли не рисковать. На монастырском дворике присели на лавку. Рик вздохнул и попросил Веру, чтобы она доставила к самолету урну с прахом Боба. «Я поклялся ему перед смертью», — пояснил он. «Без него не могу вернуться». Вера уже думала об этом и даже кое-что предприняла, чтобы незаметно выкопать жестяную коробку из могилы. Они договорились, что она привезет коробку в пансионат, а если не удастся, прямо на аэродром. Она маленькая, ее легко спрятать. Экскурсия подходила к концу, монахи подарили им бочонок старого вина. Вера вернулась поздно. Хотя близилась к 11, Григория еще не было. Она даже обрадовалась. Сейчас ей хотелось побыть одной, собраться с мыслями. Макаров вернулся в полночь в ужасном настроении. Молча достал бутылку, также молча выпил. Когда она спросила, что произошло, хмуро ответил: «Ничего, поменяли время отлета и сказали только теперь. Как я успею?» «Что успеешь?» Макаров хмуро отвернулся. Переговоры с русскими о посылке во Владивосток американского транспортного самолета были нелегки. Генерал Арнольд получил согласие президента Трумэна привлечь на помощь генерала МакАртура и поприжать русских на переговорах. Глава ФБР Гувер дал согласие на участие в полете своего подчиненного. так что Кен Сидней мог теперь действовать свободно. Он включил в акцию своих коллег по Вендауэру.